но желать за них двоих и за себя от этого задачи не становилось менее сложной. Каждый из троих следовал своему закону. Как отыскать прекрасное трезвучие, в котором полностью выразила бы себя их гармония? И пока разум медлил перед нужным решением, их вел более мудрый и более тонкий инстинкт. Тайный обмен, установившийся между этими тремя существами, приносил Марку Атасси жгучие соки жизни, порыв к действию, а от Анетты разумное спокойствие, которое как плотина сдерживает действие. Он же давал обеим женщинам опору, был для них деревом, вокруг которого они могли обвиться и соединить благодаря ему свои лозы. Они сличали опыт, накопленный каждым из них за месяцы разлуки. Сведения, которые приобрела Ася в Центральной Европе, были немаловажны. Ей удалось со своего сторожевого поста подслушать обрывки тайн богов. Ее наблюдения отлично дополняли те открытия, которые сделала Анетта в годы близости с Тимоном. Они подтверждали также тревожные предчувствия и догадки, которые тревожили Марка, когда он рыскал по парижским улицам. Было очевидно, что Европа, да и вообще весь мир, отданы во власть промышленных и финансовых сил, которые втайне заправляют государственными делами. Все им было на потребу. Демократия, фашизм, балканские короли, продажные государи, запродавшие свой народ, кондотьеры и дучи, нацеливавшие глаз, словно дуло револьвера, горлопаны, раздувавшие пламя войны и погромов, герой кинжала, дубины и касторки, равно как и благородные отцы, глашатые бессмертных принципов 89-го года, словом, дряхлеющие дурачки, парламентские кляузники и Гитлер, Хорти, Муссолини, Пилсудский, вкупе с витиями Парижа, Праги, Женевы или Вашингтона, все годилось. Разбой или идеализм, бескорыстная простодушие и подлость. Речь шла только о цене, а ценой была слава, деньги или преступление. Короче, товар на любой вкус. В ловушке оказывались и самые наивные, и самые прожженные. Стоило увязнуть коготку, как попадалась вся птичка. Дальнейший довершал страх. Кого подманивали лестью, кого мелкими дружескими подарками. Крупные хищники превосходно владели искусством приманки. И владыки мира выиграли бы партию при двух условиях. Если бы они договорились о разделе мира, о совместных действиях против единственного достойного противника, который готовил контрнаступление, ведь Советский Союз за высокой стальной стеной ковал в дыму труб броню своих великих планов. Таковы были основные условия. Ребенок и тот понял бы это. Но у гигантов капитала и делячества, у этих коренастых и мясистых молодчиков, по уверению Тимона, были крохотные мозги. Они не могли отвести свои налитые кровью, близоруко вытаращенные глаза от собственных противоречивых страстей. Тщеславие, соперничество интересов, злоба дня застилали им взор. Уже много лет, как они разучились держать фронт против общего врага. Этих скупщиков мира ничего не стоило купить, они предавали друг друга походе за кусок пирога, украденный у соседа, за контракт, заключенный с умным врагом, который предоставлял им льготные условия за счет конкурента. И так, вопреки их воле, вырастала огромная пролетарская кузница, где денно и ночь наковалась гибель. Но когда пробило 11 часов, даже вернее четверть 12-го, они, наконец, почувствовали, как, разрастаясь, надвигается тень этой кузницы. Тогда они решили объединиться, создать священный союз. На всех колокольнях тревожно загудели колокола. Увы, поздновато, землетрясение уже началось. Первые трещины прочертили кряжестую стену капитализма. Один за другим рухнули несколько мощных столбов. Стиннес, Тимон, Левенштейн. Уцелевшим, а уцелели самые сильные, пришлось договариваться друг с другом. И Ася была свидетельницей того, как пытались объединить свои силы крупные промышленные картели и франко-немецкие фашисты. Под океаном осторожно протянулись друг к другу щупальца англосаксонских стран, Британской империи и Соединенных Штатов в надежде воссоздать осьминога. Это чудовище потихоньку прибирало к рукам наемных убийц и на все готовые фашистские правительства Италии и Балкан. Во всех углах, словно раи навозных мух, кишели шпионы и провокаторы. На своей территории Франция держала целую армию белых наемников, пушечное мясо, ждавшее минут, когда его пустят в ход. Здесь ли, там ли, внутри страны или за ее пределами. Между Парижем, Лондоном и Москвой, через Прагу, Ригу и Варшаву непрестанно сновали тайные агенты. Они пробирались в СССР, дабы дезорганизовать, вредить, разжигать недовольство, готовить дорогу для боевых колесниц, грядущей интервенции, а о начале, которое уже полгода как кукарекало, на всех перекрестках идиотское бахвальство белых генералов и голландского нефтяного короля.